«Проходи, Саймон». Я вхожу. Сажусь на пол в комнате Дэниела и принимаюсь наблюдать за тем, как он ест. Он сидит, скрестив ноги, и сжимает большим и указательным пальцами крошечную чашку. В нее поместилось бы не больше столовой ложки чего-нибудь с горкой. По мере того, как развивается наш разговор, он подносит чашку к губам, окунает их в кровь, а затем облизывает их языком, таким же бледным, как и его полупрозрачная кожа. Он указывает мне на чашку. «Может, присоединишься?» Я смотрю на крошечные сосуды с топкой меди в его руках. «Почему бы и нет? Может, это из моих запасов?» Он подносит ее к носу и глубоко вдыхает. «Да, думаю, это так». Он предлагает ее мне. «Закончи ее за меня. Я уже сыт». Я принимаю этот крошечный наперсток и глотаю кровь. Она хорошая. «Ты скажешь мне, зачем, Дэниел?» Он кивает. «Но сначала я задам тебе свой вопрос». Я пробегаюсь пальцем по дрожке крови, оставшейся на стенке чашки, и слизываю ее с пальца. Затем ставлю чашку на пол прямо между нами. «Давай же!» «Как это было?» «Что?» Я не свожу глаз с пустой чашки. «О, я тебя умоляю, Саймон. Можешь строить из себя полную невинность с кем-нибудь другим, но только не со мной. С нами это, знаешь ли, не прокатывает. Как это было?» На ум мне приходят мои последние ощущения. Голод, сильнейший голод. Спазмы и невыносимое жжение, которые его сопровождали. Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. И я чувствовал эту блестящую невыразимость мирского бытия, когда висел всего лишь на волоске от смерти. «Это было ничего. Даже хорошо». «И?» «Страшно». Пальцы его руки паучьими движениями взбираются по лысой голове. «В общем, как обычно. Хорошо и страшно. Не подозревая об этом, ты сейчас просто охарактеризовал жизнь каждого члена анклава. Спасибо тебе. А теперь твой вопрос — почему?» «А?» «Потому что ты его член. Ты один из анклава, Саймон». «Нет, это не так». Он в нетерпении взмахивает рукой. «Давай не будем возобновлять этот спор. Ты тот, кто ты есть, и этого не изменишь. Тебе просто нужно принять это». «То есть ты считаешь, что пришло время мне разобраться в себе? Какого черта? Ты послал ко мне этого, как ты его там называешь, призрака? Заставил его проникнуть ко мне в дом и украсть мои запасы? Я же чуть не умер». «Но ведь не умер. И скажи мне, если бы ты не оказался так близок к вирусу, не слился бы со своей истинной нынешней природой, смог бы ты одолеть противника? Располагал бы ты той силой, что помогла тебе одолеть врагов?» Я вспоминаю, насколько силен был тот агент, а пули, пущенные в меня хордом, убили бы любого вампира в моем тогдашнем состоянии. «Нет, но я вообще не думаю, что оказался бы в такой ситуации». «Но ты ведь оказался. Если бы ты все последние сутки был сыт и полон физических сил, ты бы, не задумываясь, реагировал на каждое из случившихся событий и уже давно бы умер, даже близко не подойдя к тому подвалу, где все и произошло. Но твой голод, твоя усталость, твоя слабость, если хочешь, заставили тебя покоряться каждому из этих событий. Покоряться и набираться сил. Не тех, что дает тебе кровь. Других. Пока ты не осознал свою готовность». «Что за идиотский бред?» «Нет, это правда». «Только не этот призрак, Дэниел». Он кивает. «Он, возможно, самое что ни на есть правдивое во всей нашей жизни». «Господи! И много их тут бродит!» Он пощипывает нижнюю губу. «Немного больше, чем ты думаешь. Пообещай мне кое-что». «Пообещай Дэниелу. Пообещай тому, кто наслал не бог весь что на меня и мой дом и чуть не заморил меня голодом, а затем пустил его по моему следу. но также он послал этого призрака мне на помощь, когда я думал, что это конец. И тот убил Хорда, прежде чем Хорд убил меня. Что ж, какое бы оно ни было, это обещание, я обязан его выполнить. Что именно? Просто задуматься о своей жизни, о том, как ты живешь. О, Господи! Как давно тебя заразили вирусом? Около 30 лет назад. Да, это неплохой жизненный показатель. Многие не выдерживают больше года, а большинство живет не более 10 лет. Те, кому удается выстоять, рано или поздно обнаруживают в себе потребность в чем-то большем, своего рода желание копнуть поглубже, узнать маленькие секреты и большие тайны. Также у них рождается потребность в чьей-либо защите, могущественной и сильной, в защите тех, кто не будет задавать лишних вопросов ни относительно их самих, ни их образа жизни. Ты знаешь сам, каков этот образ жизни. Темные времена, залеченные раны, долгая молодость. И это все твое. А вокруг тебя миллионы людей, в чьих венах течет незахваченная вирусом кровь, и тебе приходится жить среди них. Вот уже 30 с лишним лет. А здесь уж как посмотреть. С одной стороны, это великая удача, успех и тому подобное. А с другой — беда, наваждение, несчастье. Саймон, ты цепляешься за эту жизнь, вернее, за модель жизни нормального человека, за то, как должен жить нормальный неинфицированный мужчина. Но ты ведь не мужчина, то есть не человеческий мужчина. Да и не был ты человеком так уж долго. Теперь у тебя другое я, другая природа, как и у всех нас. Только не каждому дано ее узнать и понять. Далеко не каждому. Если, конечно, ты не принадлежишь к анклаву. Видишь ли, с таким внутренним, не всегда осознаваемым конфликтом ты не сможешь спокойно жить жизнью человека, даже если будешь отчаянно за нее цепляться. Ты слишком напуган ею. И это хороший признак. Вирус же очень опасен и коварен. Путь к его восприятию, к воссоединению с ним сопряжен с огромным риском. Этот путь выматывает, приносит страдания и боль. Но есть ли иной выход? Попробуешь найти другой путь, убежишь от себя навсегда. И будешь жить во лжи, вечной лжи. Ты, Саймон, ты не создан для лжи. И это есть правда. Я встаю. Это все? Он скидывает голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Да, полагаю, что так. Просто сдержи свое обещание и подумай хорошенько. Я не отступаюсь от своих слов. Конечно, нет. Чем сейчас займешься? Мне нужно идти. Я направляюсь к двери. Знаешь, Саймон... Что? Большинству из нас вирус является, если просто приглядеться. Даже моего вируса увидели, когда я сделал всего лишь одно быстрое движение. Но немногим удается увидеть его самому. Сначала он виден только со стороны. А тебе удалось, да еще в таких экстремальных условиях. Так мне сказали. Я стою у порога. И? Это что-то да значит. Что это значит, Дэниел? Ты можешь просто выложить, что у тебя на уме, и мы закончим пороть всякую чушь. Он смеется. Что у меня на уме? Он смахивает крошечную мутноватую слезу с уголка глаза. У меня на уме то, что я долго уже не протяну. Мне не удалось. Я не смог. Он смотрит на меня, на лице его сияет улыбка скелета, обтянутого кожей. И кому-то придется занять мое место. Я ухожу оттуда к чертовой матери. Сэлла живет на 13-й улице. За гастрономом. Она впускает меня к себе. Она спит. Разбуди ее. В ее квартире всего лишь 2 комнаты. Дверь распахивается, и мы сразу попадаем в гостиную, откуда разветвляются еще 3 помещения. Спальня, кухня и ванная. Вся ее квартира обустроена в стиле ультрасовременной феминистки со Среднего Востока. Повсюду разбросаны изящные подушки и небольшие коврики. Стены украшают нитяные полотна с восточными изречениями и рисунками, а лампы и люстры задрапированы шарфами. Оставив меня в гостиной, Сэла скрывается за занавеской из разноцветных бусин. Там, видимо, находится спальня. Мне слышно, как она что-то мягко говорит, а в ответ ей раздается лишь какое-то бормотание. Наконец она выходит и подает мне знак рукой. Только не надоедай ей слишком долго. Ей все еще нужен отдых и сон. Да, ей кажется, в школу. Я направляюсь к спальне, и то чувствую, что кто-то сильно сжимает мое плечо. Сэла недовольна моим ответом. Я оборачиваюсь. Она снимает руку и тычет мне пальцем в лицо. Чем бы ее тогда ни накачали, она еще очень слаба. Ей нужен сон. Ну да, я понял. Она опускает палец, и я прохожу сквозь занавеску. Кровать в спальне представляет собой обычный задрапированный матрас с огромным множеством подушек. Сама по себе комната небольшая, и вокруг матраса узким поясом виднеется пол. И это очень даже удобно. Вокруг кровати располагаются плетеные корзины, которые используют в качестве вещевых ящиков. Также в углу виднеется кальян. Аманда сидит на кровати, облокотившись на гору подушек. На ней старая, сильно великоватая футболка, сплошь покрытая дырами, с надписью «Tears for Fears», возможно, сохранившаяся со времен более-менее традиционной юности Сэлы. Да, видимо, давно это было. Аманда потирает глаза. «Привет!» Я сажусь рядом с ней на корточки. «Привет!» Она оглядывается вокруг в поисках часов, их нигде нет. «Сколько времени?» «Третий час!» «А...» Мое левое бедро начинает пульсировать в месте прострела, так что приходится сесть на краешек кровати. «Ты в порядке?» «Ага. Так я все время чувствую усталость». «Сэла хорошо о тебе заботится». «Ага. Она жесткачка. Сказала, что покажет несколько упражнений, и у меня будут мускулы покрепче, чем у нее». «Да?» Она ворошит свои спутанные волосы. «Но что все-таки произошло?» «А что говорит твоя память?» Она зарывается поглубже в подушке и смотрит в потолок. С потолка прямо на нее мерцают приделанные к потолку целые в виде грациозной спирали темные звезды. «Мы собирались выйти из школы». «И все?» Кондиционер, вставленный в оконную раму, гудит и булькает. «Да, думаю, это все. Только меня еще преследуют все эти кошмары. Они меня пугают. Как все было?» Я раскрываю рот, чтобы ответить ей. Правда рвется наружу. Правде нельзя наружу. «Знаешь, на нас кто-то напал!» Она выпрямляется. «Да ну?» «А?» «Как мило, вот это да! Кто это был?» «Ребят, которых нанял твой отец. Они следили за мной». «Не может быть». «Может, так и было». «И что дальше?» «Ты ударилась головой и отключилась. Сотрясение!» Она ощупывает голову. «Ну, у меня шишек нет». «Так иногда бывает». «И что ты сделал? Ой, стой! Похоже, был какой-то финальный бой. Да, в одном из снов мне снился бой». «Ага». «Ты надрал им задницы». «Не совсем». «Ну ты зануда». «Но у одного парня был пистолет». «Да ты что?» «Но мне удалось его перехватить». «Круто, это очень круто». «Мне пришлось выносить тебя на своих плечах». Она закрывает лицо руками. «Я тяжелая, я сильно толстая». Я смотрю на нее. Она выглядывает между ладоней. «Не будь занудой, девочка». Она улыбается. «И что потом?» «В некотором царстве, в некотором государстве». «Потом я подумал, а черт с ними со всеми. Твои предки послали за мной каких-то отморозков, и это их проблемы, не мои. Так что пошли к черту». «Ты им не звонил?» «И они тоже пошли». «Они не знают, что я здесь». «Я же сказал, пошли они тоже». Она победно размахивает руками над головой. «Отпад». Руки падают на кровать, и Аманда еще глубже зарывается в подушке. «Это самый настоящий отпад». Оглядываю звезды и снова смотрю на Аманду. «Что ты собираешься делать?» Она мотает головой. «Ну, знаешь, я что-то немного не в себе. Наверное, схожу в банк и сниму немного наличных. Затем мы с Эллой пойдем по магазинам. Что-то вроде благодарности. Потом, не знаю, Она говорит, я могу у нее жить сколько захочу. Только я, наверное, домой вернусь через пару дней. Пока оклемаюсь, успокою своих предков. Они забудут про дело, и я снова смогу сбежать. Но сначала я сниму побольше денег. И если Сэлла разрешит, я опять остановлюсь у нее. Может, даже до конца лета. И это будет по-настоящему круто. Она что надо? Я хочу потренироваться вместе с ней и во всей готовности встретить новый школьный год. Неплохо. Я поднимаюсь. Она выбирается из подушек. Ну, ты же будешь навещать меня? Ты же хорошо с Сэллой общаешься? Не совсем. Ну, ладно. Она откидывается обратно на подушки. Здорово. Мне здесь нравится. Ну? Эй, а можно мне это? Я смотрю, куда она указывает. Ей приглянулся мой самодельный браслет из наручника. Я вынимаю пару своих инструментов и без труда раскрываю замок. Мне вновь приходится опуститься на корточки. Вытяни руку. Она так и делает. Я держу раскрытый наручник. Только тебе придется сделать кое-что и для меня. Она кивает. Когда придешь домой, про меня забудь. Не говори им, что я нашел тебя. Ни при каком условии. Хорошо. Это очень важно для меня. Хорошо. Не сломай его. Ну да. Ну все. Я смыкаю наручник на ее руке. Она глядит на него. Горяченький. Я выхожу. Сэлла открывает входную дверь и ожидает меня. Сколько еще мне держать ее у себя? Я показываю на телевизор. Включи завтра новости. Она уйдет домой сразу же, как только увидит это. Почему так? Потому что завтра покажут, что произошло с ее родителями. Ты все устроил. Я вспоминаю о Мэрили, о том, как я свернул ей шею. И также я вспоминаю о том, что мне не удалось прикончить Хорда. Не совсем так, как хотел бы. Сэлла наклоняет голову, откидывая упавшие на плечо дреды. Ожидаются проблемы? Только не у тебя. Похоже, она в тебя просто влюбилась. Она проводит пальцем с горящим красным ногтем по моей груди. «А как насчет тебя?» Я переступаю через порог. «Милая, она даже не знает моего имени!» По пути домой я остановился у Нино, чтобы взять пиццу. Огромная пепперони без чеснока. Затем я заскочил в гастроном и купил 8 пачек Лаки. Придя домой, я заперся и поставил квартиру на сигнализацию. Хотя вряд ли это задержит парней Преду и воспрепятствует проникновению призрака Дэниела, но так привычнее. Я спустился вниз. Устроившись поудобнее на кровати, я включил новости. Даже такой огромной пиццы мне недостаточно, чтобы утолить физический голод. Поэтому я поднимаюсь наверх и, отыскав в холодильнике остатки китайской еды и немного сыра, набиваю ими желудок. Физический голод утолен, однако с голодом иного характера не все так просто. Но он никогда меня не покидает, а значит, подождет еще немного. Итак, я смотрю новости и потягиваю пиво. Когда же пиво кончается, я просто сижу в темноте, освещаемый квадратом света от телевизора, и курю. Где-то в районе 6 утра начинается шоу. В новостях сначала показывают сильно помятый ягуар, его корпус опален огнем. Зрелище впечатляет, как и обещал Преду. Машину нашли где-то на рассвете, на пустынной пригородной дороге. Служба спасения сообщает, что в такое раннее время дорога была абсолютно пуста. В ее окрестностях нет домов или прочих зданий, из которых могли бы услышать грохот столкновения, взрыв или какие-либо другие звуки. К тому времени, как приехали спасатели, огонь успел спалить весь автомобиль и по неизвестной причине погаснуть самостоятельно. К счастью, номерной знак не сгорел вместе со всем его корпусом, а отвалился, видимо, еще при столкновении. По ним удалось установить, что владельцем авто является доктор Дейл Эдвард Хорд, который, как предполагается, и сидел за рулем, когда произошла автокатастрофа. По данным спасательных служб, в машине также находилась и его жена. Видимо, в столь ранний час супругам захотелось навестить свой особняк в Гэмптоне. К тому времени, как я проснулся, факты о смерти Хордов уже подтвердились, как и информация об исчезновении их дочери. Затем настал час высосанных из пальца спекуляций, сомнительных выступлений и пламенных речей тех, кому показалась подозрительной столь правдивая смерть. Затем в ленте новостей появляется срочный репортаж о том, как Аманда собственной персоной заявилась в полицейский участок и заявила, что она сбежала из дома неделю назад и пришла, потому что увидела новости. К тому времени, как репортеры с камерами добираются до участка, она уже покидает его в окружении толпы телохранителей и адвокатов. Телевидение в один голос заявляет, что на сегодняшний день она самый состоятельный подросток Нью-Йорка. Я отворачиваюсь от экрана и закуриваю. Вечером мне доставляют посылку. Это какой-то частный курьер, которому не понадобилась моя подпись. Я беру коробку и спускаюсь вниз. Вынув пенопластовый кейс из картонной коробки, я обнаруживаю в нем несколько пластин со льдом, в окружении которых рассованы 10 пинт крови. Сверху записка. «За оказанные услуги. Единовременная выплата. Де Предо». Я беру одну пинту и размышляю о веществе, которое подсыпал мне в стакан Хорт при нашей встрече в Коуле. Тогда мне казалось очевидным, что так приказал ему Предо. Но теперь я понимаю, что Хорт действовал здесь в одиночку. Может, так он хотел убить меня? А может, на время устранить, пока его мальчики и агент Предо экспериментировали в окрестностях? Да что далеко ходить? Может, он хотел взглянуть на реакцию вируса? Будет ли ему под силу справиться с такой дозой? Теперь я смотрю на пинту и думаю, не подмешали и в нее что-нибудь. Затем я выпиваю ее, а затем еще две. После этого меня уже не волнует, что там замышляет Предо или Терри или Дэниел. Из головы вылетает и Аманда. И то, расскажет ли она копам о парне, который ее нашел. Все, какого черта, с меня хватит. Мне больше не о чем беспокоиться. По крайней мере, сейчас. Самый верный и лучший выход для Предо — это подмешать мне что-нибудь в кровь. Это он не сделал. Значит, руки об меня пачкать каким-либо другим способом не станет. Сейчас он слишком занят контролем над ситуацией с Хордами. Ведь еще очень многое надо сделать, чтобы не дать вездесущим и пытливым репортерам сорвать с произошедшего покров тайны. Эта работа будет отныне отнимать все его время и силы, поэтому ему совершенно ни к чему захламлять голову прочим мусором. Как только он разберется с этим, сразу же займется зубами Хорда. Он сделает все возможное, чтобы найти их и забрать себе, или тут же уничтожить, лишь бы они не достались Терри. Бедный, бедный Предо. Он еще не знает, что они уже достались Терри. Терри молодчина, он сразу все понял. Я рассказал ему, что таят себе зубы, и предупредил о мерах предосторожности. Мне не пришлось ни упоминать Предо, ни вообще называть какие-то имена. Терри так догадался. Только одному клану в нашем городе под силу сотворить такое. И только одному клану в нашем городе придет в голову этим заниматься. О причине изобретения этих чудо-зубов Терри догадался тоже. Но бактерии попали в надежные руки. Терри придержит их. И довольно надолго. Он знает, что размахивать ими сейчас направо и налево — проигрышная затея. Допустим, он бы мог шантажировать ими Предо. И что с того? Предо совершенно наплевать, что расскажет о нем Терри, поскольку знает, зубов ему не видать ни в каком случае. И какой тогда смысл Терри раскрываться, если желаемого все равно не достичь? Нет, единственный выход — это тайно показать зубы остальным кланам. Сделай он это, и поднимется решительное наступление объединенных сил, которое уже невозможно будет удержать. Многолетнему подобию перемирия придет конец. Но именно этой войны Терри сейчас и опасается. Она пока ему не нужна. Он придержит зубы до поры до времени. Но рано или поздно это все-таки случится. И он будет готов ко всему. И я сомневаюсь, что доживу до этих времен. И что мне придется разделить с ним бремя ответственности за разворачиваемые события. Господи, пусть оно так и будет. Я полностью здоров. Бурые корки на ранах отвалились, взамен пришла новая розоватая кожа. Ткани желудка регенерировали. Теперь я цел. Еще бы. 6 пинт за пару дней любого из гроба поднимут. Ну, а теперь я цел. Пришло время разделаться с последними долгами. Воскресенье. Полночь. Я выхожу на улицу. Сначала я иду в Ниагару. Билли, как всегда, на смене. Джо, как дела? Ничего особенного. Неплохо, а? Выпить? Ага. Он наливает мне двойную порцию бурбона. Я пью. «Филипп?» Он указывает большим пальцем на второй зал. «Видел, как он нырнул в толпу, проходя мимо меня. Я стоял за баром. Он вернул тебе то, что должен?» «Никак нет». За спиной Билли кто-то, громко вопя, подзывает его к себе. Билли показывает ему из-за спины палец. «Иди нафиг! Заткнись и иди нафиг, иначе разможу тебе башку!» Парень, вопящий с противоположного конца бара, замолкает. Я вливаю в себя остатки бурбона. Билли наполняет мой стакан вновь и грохает его на столешницу. «Спасибо! Пойду, выбью из него твои деньги!» «Не за что, Джо! Совсем не обязательно! Это только доставит мне удовольствие!» Я прохожу во второй зал и говорю себе, что все должно пройти спокойно и без особых усилий. Сегодня смена Билли, поэтому не надо портить ему день. Наконец я вижу его. Он пытается заговорить с какой-то девчонкой. Она же отворачивается к стене, стараясь его не замечать. Я же стараюсь держать себя в руках. Однако это у меня плохо получается. Я прохожу позади Филиппа и пинком выбиваю стул из-под его задницы. Он падает на пол. Девчонка даже не смотрит в его сторону. Я хватаю его за шкирку и затаскиваю в уборную. Пинком, закрыв за нами дверь, я поднимаю сиденье унитаза и пихаю на толчок Филиппа. Его тощая задница полностью проваливается в воду, ноги беспомощно болтаются над полом. Он пытается выбраться из унитаза, но я придавливаю его еще глубже. «Хочешь посмотреть, как я спущу тебя по сточной трубе, Фил?» «Нет». «Тогда сиди и не дергайся». «Конечно, Джо, как скажешь, Джо». «Кончай!» Я хватаю полрулона туалетной бумаги, оставленной на раковине. «Пикнешь, я протолкну эту подтиральню для задниц тебе в желудок!» Он кивает. Я бросаю бумагу и бью его кулаком в лицо. Его нос ломается тут же. «Я тебе что говорил? Вернуть Билли деньги!» Очередной удар, и слышен хруст челюсти. «Или я приду и надеру тебе задницу!» Еще удар, и рваная рана у него на щеке. Я хватаю его за волосы и заставляю смотреть в глаза. «Отныне, Фил, будешь исполнять любое мое приказание. Вздумаешь играть со мной? Я скормлю тебя хреновым зомби. Я серьезно, Фил. Запру тебя наедине с зомби, а сам усядусь перед экраном с попкорном и буду с наслаждением наблюдать, как он кинется поедать твое лицо. Понял меня?» Он дергает головой сначала вверх, затем вниз. «Теперь давай сюда свои деньги!» Он пытается влезть в карман, но для этого он слишком избит. Я резкими движениями обшариваю его карманы и нахожу пачку сложенных банкнот. Затем вновь отправляю его на унитаз. «Я гроза всего этого района, Фил. Я огромный озлобленный волк, спущенный с цепи. А Преда и его дружки далеко отсюда, в своем чистом уютном верхнем Иссайде. Заруби себе это на носу и вспоминай всякий раз, как коалиция подкинет тебе работенку, а именно работенку проследить за мной. Отныне я буду являться тебе в страшных снах. Ты будешь меня бояться. А если я подумаю, что ты меня недостаточно боишься, я подкину тебе еще пару поводов». Я направляюсь к выходу и по пути бросаю деньги на стойку. «Джо здесь больше, чем он должен». Я стою в дверях. Мое сердце все еще бешено колотится. «Оставь себе. Кстати, у вас тут толчок засорился». Она видит, как я вхожу, но делает вид, что не замечает этого. Она видит, что я сижу за барной стойкой и упорно продолжает обслуживать посетителей на противоположной стороне. Я жду. Так продолжается около 20 минут, пока ко мне не подсаживается один парень и не заказывает пиво. Она протягивает пиво этому парню, а затем переводит взгляд на меня. «Что вам?» «Пиво есть?» Иви вынимает одну бутылку из ящика со льдом, срывает с нее крышку и ставит напротив меня на столешницу. Я делаю первый глоток. «Спасибо!» Она кивает. $4. Я вынимаю пятерку и бросаю на стол. Иви берет банкноту, отправляется с ней к кассе и возвращается с долларом в руках, который затем аккуратно кладет передо мной. Как ни странно, но с места она не сдвигается, лишь отворачивается в сторону сцены, на которой выступает одна из воскресных групп, и всеми силами притворяется, что слушает музыку. «Детка!» Иви не сводит глаз с музыкантов. «Детка!» Она поворачивается ко мне, скрещивая на груди руки. «Что?» «Что ты делаешь после работы?» Иви опускает глаза в ящик с пивом. «Отвали, Джо!» «Детка, ведь ничего не было!» Она поднимает голову и смотрит мне в глаза. «Мне неинтересно. Это не мое дело. Я же говорила тебе, если хочешь спать с другими, я не против. Поэтому не удивлюсь, если ты все это время следовал моему совету». «Это не так». «Мне плевать». «Я делаю еще один глоток». «Ну да, конечно». Иви опускает ладони на столешницу. «Джо, мне все равно». Затем она придвигается ближе ко мне, чтобы не быть услышанной остальными. «Я не могу с тобой спать, и я не буду с тобой спать. И если тебе хочется с кем-то переспать, я не буду тебя просить не делать этого. Только...» Иви вновь скрещивает на груди руки и отворачивается к сцене. «Только что, детка?» Она игнорирует меня взглядом. «Только вечер вторника всегда был нашим вечером. Ты тогда сказал, что, черт побери, очень занят, а на самом деле ты спал с этой чертовой девицей из лимузина. Черт!» Иви выдергивает тряпку для столешницы из-за усеянного клепками кожаного пояса и швыряет ее в меня. Я позволяю ей врезаться в мое лицо, затем тряпка падает и накрывает бутылку с пивом. Кто-то в противоположной стороне требует еще маргариты, и она отправляется смешивать коктейль. Я снимаю тряпку с пива и закуриваю. Через минуту Иви вновь занимает свою позицию около меня и принимается рассматривать сцену. «Это была работа». «Знаю, детка, это звучит как бред, только та женщина была частью моей работы». Она поворачивается ко мне. «И в чем она заключалась, Джо? Я даже представления не имею, чем ты занимаешься. Я не знаю, где ты все время пропадаешь, почему приходишь весь в крови, где ты берешь деньги и что ты держишь в том маленьком холодильнике с замком с цепью. Это наркотики, да, Джо?» Девушка переходит на шепот. «Это наркотики? Нет, все нормально, мне все равно, чисто из любопытства. Чем ты занимаешься? Что у тебя за работа?» «Очень сложная, детка. Работа очень сложная». Она вновь отворачивается. «Что ж, спасибо, у меня прямо гора с плеч». Я затягиваюсь. «Работа сложная, но с тобой сложнее, детка». Иви не смотрит на меня. «Ты — самая настоящая работа». Все еще притворяется, что слушает музыку. «И ты этого стоишь». Она заводит выбившуюся медную прядь за ухо. «Дай-ка мне». Иви выхватывает у меня из пальцев сигарету и затягивается. «Я передумала». Возвращает мне сигарету. «Ну?» «Да, ты не можешь спать ни с какой другой женщиной, или мужчиной, или вообще с кем-либо». Я рассматриваю бледноватый отпечаток ее помады на сигарете и обхватываю его своими губами. «Нет проблем». «И я хочу сходить поужинать». «Нет проблем». «Сегодня же после работы. Я хочу поздний ужин. И не обычную еду, а устрицы в Blue Ribbon». «Нет проблем». «И я хочу проснуться с тобой». «Нет проблем». Она прищуривается. «Уверен, что не спал с той женщиной». «Ага». Иви вынимает еще одно пиво из ящика и ставит передо мной. «Мне нужно работать». «Нет проблем». Она возвращается к своим постоянным посетителям, которые терпеливо ждали, пока она закончит разбираться со своим парнем. Я потягиваю пиво, курю, в общем, убиваю время до конца ее смены. Убиваю его, выполняя обещание, данное Дэниелу. Я раздумываю над своей жизнью. Размышляю над ней. Я думаю о моем образе жизни и о том, сколько еще смогу так выдержать. Как долго Преда меня будет еще терпеть после того, как я в открытую плюнул ему в лицо? Когда надоест Терри мое шатание по его территории? Когда, наконец, Том слетит с катушек окончательно и спустит своих анархистов на меня в каком-нибудь темном углу? Еще я думаю о словах Дэниела, о том, что в некоторых рождается потребность копнуть поглубже. Я мог бы пойти к Терри и устроиться на старую работу. Тому придется свалить. Терри об этом позаботится. Убьет двух зайцев, так сказать. Но таким образом я окажусь опять на том же самом месте, с чего и начинал 20 лет назад, сбитые в руках. И рано или поздно Терри придется убрать того, кому кроме него известно о зубах. Нет, общество — пройденный этап. Я уже давно понял, что это не для меня. Я мог бы встретиться с Кристианом. У меня появился бы свой мотоцикл. Койка в доме ликвидаторов. Мне бы понравилось на Пайк-стрит. А им бы понравилось заполучить меня. Ликвидаторы всегда рады боевому волку. Но мне бы пришлось носить форму. Я бы ужасно выглядел в этой огромной кожаной шляпе. Я мог бы убраться из города, попытать счастье на окраинах. Может, даже заполучил бы небольшую территорию. Там, на окраинах, вполне приличные ничейные земли. Взять хотя бы Кони-Айленд. Очистил бы его от всякого мелкого сброда и положил бы начало своему собственному клану. Придумал бы название. Стал бы боссом. Но это все придет не сразу, далеко не сразу. Да и получится ли? Все это уже не по моим зубам. Или я мог бы последовать совету Дэниела, слиться со своим естеством, стать одним из анклава, остаток всей жизни провести в самосовершенствовании, научиться управлять вирусом. И когда бы пришло время, я бы вступил в схватку с вирусом и испытал бы себя. Вдруг мне удастся победить смерть, победить его. Похоже, Дэниел действительно в это верит. Только Дэниел совсем уж спятил. Он умирает, а я не нанимался спасать чью-либо задницу. Аманда Хорт — единственное исключение. К тому же, ни в одном из этих возможных вариантов нет места Иви. Музыканты играют серебряный кинжал, а я смотрю, как Иви открывает бутылки с пивом. Время от времени она подмигивает мне, а иногда подходит, близко наклоняется и шепчет что-нибудь интересное на ухо. Я смотрю на свою жизнь со стороны, и мне видны ее недостатки. Но это моя жизнь. С каждым днем я делаю очередной маленький шажок навстречу пропасти. И в один прекрасный миг земля уйдет из-под ног, и я сорвусь вниз. Что ж, должна ли тогда моя жизнь отличаться от чьей-либо другой?